«7 апреля», — сказал Рулев. «Завтра мне в стадо надо. Отел. Когда отел, зоотехник должен быть на месте». «Организуем», — сказал Рулев. «Что же вы без вещей-то?» — спросил я. «А вон мои вещи!» — Саяпин кивнул на мешок. «У старого дружка на чердаке лежали. Точно знал, что вернусь». Он взял мешок и вытряхнул его на пол. Выпала кухлянка, меховые штаны, короткие торбоса, плеки и резиновые сапоги. Саяпин любовно развернул кухлянку и вынул из ее рукавов маленький чайник с кружкой. И кружка, и чайник были ветхими, черными от старости и налета. «Вот мои вещи», — сказал он, — «хоть сейчас в стадо. Малокалиберку дадите, ножик у меня есть». «Это все ни к чему», — сказал Рулев, — «на вездеходе забросим». «Ну, вездеход вездеходом», — вздохнул Саяпин, — «на ногах-то надежнее. Мотор — вещь слабая против ног. Так как насчет завтра?» «Едем», — сказал Рулев, — «прямо с утра». «Тогда идите, ребята, я маленько посплю». Саяпин прямо при нас улегся на кровать, и пружины жалобно взвизгнули. По-моему, когда мы закрывали дверь, он уже начал похрапывать. «Крепкий дед», — сказал на улице Рулев. «Очень крепкий, загадочный дед».